Глава 29. Тимур. «Дядя Тимур!» Меня настойчиво трясут за плечи. «А? Что?» Подрываюсь, думая, что настал конец света. Первые 3 секунды вообще не понимаю, где нахожусь. Потом вижу 2 одинаковые мордашки, со всей серьезностью смотрящие на меня. Встряхиваю головой. Не могу привыкнуть к тому, что их 2, но лицо 1. Будто перегулял, и голова до сих пор кругом с будуна. «А, это вы? Сколько времени?» Зеваю. Заскочили ко мне на кровать и давай по ней прыгать. Ух уж эти непоседы. 6 утра. Еще слишком рано. Или вы всегда в такую рань встаете? У нас же утренник сегодня в садике. Мы не хотим его пропустить. Что? Какой еще утренник? Первый раз о нем слышу. Можете поехать с нами вместо мамы? Мы выучили стихи, а мама нам костюмы приготовила. Там еще подарки будут раздавать. Мы не хотим пропустить праздник. Верно. Оставить детей без конфет и елки — это свинство, Титов. Тем более, если малышня старалась, стихи учила, костюмы готовили. Поднимай свой задок и дуй в ванную. Ладно. Хорошо. Поехали. Ура! Только позавтракаем, приведем себя в порядок и в путь. Начало утренника в 10, но мы успели заехать домой, взять костюмы зайцев и даже покормить кота. Мне тоже пришлось приодеться, достав из шкафа свой рабочий костюм. Не буду скромничать, но мамочки вслед мне оборачивались, тихонько охая, когда я, держа демонят за руки, объявился в музыкальном зале детского сада номер 39. «Здравствуйте, а вы? Ух ты, неужели вы папа?» «Я друг семьи. Надежда заболела, я вместо нее привел 2 двойняшек». «Ясно». Воспитатель косился на меня с непониманием. Опять же, наверное, это из-за того, что мы внешне с детьми похожи. «Пожалуйста, присаживайтесь, скоро начнется наш концерт». Поблагодарив немолодую женщину в красном платье с черным каре, я занял место в зале, пожелав мальчикам удачи, также приготовил телефон, чтобы все запечатлеть на видео, потом прислать Наде. Целый час я улыбался до такой степени, что скулы болели. Двойняшки отжигали в прямом смысле этого слова. Какие забавные. Танцевали, пели песни, рассказывали стихи, ничуть не стесняясь. При этом счастливыми глазами смотрели на меня, а я аплодировал. Они исполнили свои роли на твердую 5. Я испытал такой мощный всплеск позитива, что зарядился им на целый год. Наде ничего не сказал насчет утренника, сразу отправил видео. В ответ получил 1000 смайликов и бесконечные слова удивления. Наде полегчало, она только недавно проснулась, но температура до конца не падает. Мальчишки отправились в раздевалку, а я немного задержался, отлучившись в уборную. Когда вернулся, увидел не очень приятную картину. В раздевалке рядом с двойняшками крутился мальчик из их группы. У него явно были проблемы с весом, но больше с манерами. Он всячески пытался задирать двойняшек и даже оторвал хвостик зайца от костюма Егора. «Где ваш папа? А? Дед Мороз, говорили? Приехать обещал, подарки всем-всем раздать, на санях с оленями покатать. Вот только вместо него была ваша няня, Тамара Степановна, в костюме с бородой. Я ее сразу же узнал. А вы лжецы. У вас нет отца. Вы неудачники». Егор зашипел, бросился на обидчика с кулаком и не сильно тюкнул в плечо. Толстяк разрыдался во все горло. Тут же за секунду рядом с ним выросла его мамаша, такая же пышка вся из себя в норковой шубе. «Мишенька, что случилось? Опять эти паршивцы тебя обижают? Где ваша мамаша непутевая прохлаждается? Сил больше нет. Напишу заявление, пусть вас немедленно изолируют, а вашу безответственную мамашу надо немедленно лишить родительских прав. Но гуляла в 18 не пойми от кого, сама шляется непонятно где. Без отцовщины растет. Бандиты будущие, какой позор! Вам здесь не место!» «Ну-ка, рот быстро закрыла, кикимора!» Вышел из-за угла, загораживая своей спиной мальчиков. «Ты что такое несешь? Перед тобой дети. выражение выбирай, или изолировать придется тебя». Корова вылупилась на меня, тут же притихла. «Вы... так вы их отец, что ли?» «Твой сын первый начал задирать мальчиков. Можно посмотреть по камере», — кивнул в потолок. «Он испортил костюм Егора и грубил. Устроил травлю». «Ваше лицо мне кажется знакомым». «Тимур Титов», — хмыкаю на дамочку свысока. Она моментально бледнеет. «Да неужели вы... о...» «Так мой муж работает в вашей компании. Я... ой, простите, пожалуйста, как неловко получилось. Миша, засранец, ты что это себе позволяешь?» Дамочка начала трепать сына за руку. «Быстро извинился? Ты посмотри, гаденыш мелкий какой. Неделю без мультиков, понял?» «Извините», — ревет малой. «Больше так не буду». «Простите ради бога, дорогой Тимур Владимирович, как неловко получилось. Не знала, что они ваши». Кланяясь, женщина отступала назад, двигаясь толстым задом к двери. «Только, пожалуйста, не увольняйте моего мужа. Очень прошу». Я в шоке от этой токсичной женщины. Адресую ей последнее предупреждение. Еще раз случится нечто подобное, я сделаю так, чтобы твоего мужа и тебя до старости ждала карьера дворника, не больше. «Спасибо вам большое. С наступающим!» Смешание в качестве извинений подарки Артему и Егору. Схватив сына в охапку, дамочка быстро испаряется. Делаю шаг к мальчишкам, крепко обнимая уже как родных, шепчу. «Все хорошо, не расстраивайтесь. Поехали лучше в кафе есть мороженое». «Поехали». Они обнимают меня в ответ, а затем мы выходим на улицу. Решаю отвезти их в торговый центр, покатать на аттракционах и побаловать вкусняшками. Домой вернулись ближе к вечеру, уставшие и счастливые. Опа! Возле дома стоит отцовский автомобиль. Класс! Только этого еще не хватало. Как он здесь оказался? «Входите в дом, только не шумите», — прошу мальчиков. Они со всей серьезностью кивают, прижимая палец к губам. «К нам гости пожаловали. Мой отец. Он задремал, не будем его будить». Детей отправляю наверх переодеваться. Сам вхожу в зал, откуда доносится равномерный храп. Отец лежит в кресле у потрескивающего камина, закинув голову назад, весело похрапывает. Усмехаюсь, подходя ближе. «А почему без звонка?» Отец хрюкает, подскакивая на месте, продирает глаза. «О, Тимур! Ну, наконец-то! Не смог до тебя дозвониться. Твой зам сказал, что ты взял пару дней отдыха. Я сразу догадался, что ты и здесь. Что-то случилось? Замотался очень?» «Мы в торговом центре гасали, поэтому да, не слышал звонка. Что-то и правда увлекся внеплановыми выходными. Было так весело, что не мог оторваться от шалости с ребятней. Даже круче, чем ужин с мэром». «Да что я говорю? В 1000 раз круче. Потому что все эти светские приемы — отстой полный. Веселее на батутах попрыгать и из автоматов по зомби пострелять». «Ничего себе! Я только что открыл в себе кое-что интересное. Я узнал, что радоваться мелочам — это что-то с чем-то». «Есть немного. А ты по какому вопросу?» Приземляю зад рядом на диван. Молюсь, чтобы он уже скорее уехал и не узнал о моем секрете, который я здесь прячу. На 2-м этаже дома. Не представляю, какой будет реакция. Закатит скандал, что папарацци увидит с чужими детьми, а потом из этого раздует скандал мирового масштаба. Новость долетит до Ирины, а потом до Карима. Наш миллиардный проект под угрозой. «Не по какому», — фыркает. «Я вообще так это... в гости заглянуть, сына родного проведать, узнать, как дела». «Ты совсем уже старика своего забываешь», — обижается он. Неожиданно сверху слышится грохот. «Что это? Ты не один?» Папа вертит головой по сторонам, подозрительно застывая взглядом на лестнице. «Это... да так...» Весь подбираюсь от напряжения. «Кажется, сейчас что-то будет». Из-за лестницы выглядывают 2 светленькие головки. «Ну вот, Мой секрет раскрыт. «О, а это что еще такое?» Отец трет глаза. «У меня галлюцинации или я увидел призрака? Нет, даже двоих». «Артем, Егор!» Строго зову. «Поднимайтесь наверх. Можете немного посмотреть мультики». «Это кто? Это дети? Чьи?» Мальчишки убегают. «Это... Тимур, ты спятил, что ли?» Отец вдруг напал на меня, схватив за шиворот. «Все эти годы ты скрывал от меня моих внуков?» «Не понял». «Подожди, они...» «Так это дети мои подчиненные. Она заболела, я решил приютить их на время, потому что больше некому». «Сейчас как дам тебе!» Замахивается. «Ты меня совсем, что ли, не уважаешь? Думаешь, я совсем дурак старый? Клюну на твои байки? Нагулял, так имей совесть признаться. Будь мужиком!» Глупо улыбаясь, ошалевшими глазами глядя на отца. У него уже совсем того. Старость не радость. «Ну, конечно, конечно. Детишки подчиненный. Секретарш еще скажи. Так я и поверил, что ты просто так взял да приютил чужих людей в доме. Ты меня за придурка не держи». Ну, началось. Отец тарахтел, как из пулемета. Похоже, кому-то очень захотелось обзавестись родней. Нервы уже не выдержали от ожидания. «Скрывал от меня внуков из-за Ирины, чтобы не портить отношения с Каримом и не злить его?» «Да нет же, я сказал тебе правду». «Не верю. Вот возьму и сделаю тест ДНК». «Па, да что с тобой такое?» «Как с цепи сорвался. Сам не свой». «А ты сам, что ли, не видишь? Они ведь на тебя похожи. А глаза? Глаза твоей покойной бабушки». Я принялся уже в который раз рассказывать отцу, как познакомился с Надей, и что в момент моей первой встречи с ней у нее уже были дети, 7-летние. «Ну все, вот и выяснили. Тебе пора». «Не поеду сегодня никуда. Останусь с ночевкой. Там снегопад опять разбушевался. Хочу время с сыном провести. И с внучками познакомиться». «Прекрати уже», — злюсь. «Я же сказал, что это дети Надежды Сергеевны. Их биологический отец умер». Папа не слушает меня вообще. Он уже с гордым видом шагает к лестнице и поднимается наверх. Вот упертый старый осел. Да что ж такое с ним происходит? Через полчаса я заглядываю в комнату с подносом горячего какао в руках. И что вы думаете? Это веселая троица, когда в нее друзья сидят на полу и мастерят железную дорогу, которую я купил мальчишкам в торговом центре. «Дядя Тимур, а мы тут с вашим папой познакомились. Мы играем, нам очень весело». «Я рад». Ставлю поднос на столик, присаживаясь рядом на корточке. Рассматриваю веселую парочку. Удивляюсь тому, что они так быстро подружились, ведь отец к чужим детям с равнодушием относится. А вообще неплохо так вместе смотрится. И мне это нравится. Нравится видеть отца, играющего с детьми. Его глаза светятся, а рот в улыбке растянулся до самых ушей. Такие редкие, удивительные моменты, надо же. Время уже совсем позднее. Подзываю отца к себе, а он делится со мной своими эмоциями. «Тимур, они замечательные. Такие смышленые ребята. У них же твои глаза. Ты идиот!» Отец дал мне тумака по затылку. «Неужели ты думал, что я поверю в твои бредни?» «Это они мне, между прочим, штаны испортили. Помнишь, я тебе рассказывал?» «Правда?» «Тогда тем более они — это ты». «Уже поздно, детям пора спать. Да и нам тоже». Желаю мальчикам сладких снов, выключаю свет, прикрываю дверь, а отца выпроваживаю в другую комнату. «Спокойной ночи!» Смотрит на меня, скривившись, зло буркает. «Ну ты и олух!» И хлопает дверью. «Ясно. Обиделся. Из-за теста ДНК, что ли? Да при чем тут олух? Мы ведь с Надей никогда не встречались раньше. Отцу просто уж очень хочется стать дедом. Может, у него от этого поехала крыша? Ведь в последнее время он начал задалбливать меня разговорами о потомстве.